Глава третья. Москва. Вторник. 18:15. Летние сумерки принесли приятную прохладу в город. Филипп Смирнов вышел из машины. День был длинным и суматошным. Сначала встреча с читателями в одном из книжных магазинов, потом обед с новым издателем, а следом фотосессия для интернет-СМИ. О нем выпустят статью как об авторе года, получившем это звание по результатам опроса поклонников приключенческой литературы. Класс! Однако писатель не чувствовал большой радости. Он не любил публичность, выступления давались ему с трудом. Поэтому сейчас, идя домой, ощущал внутреннюю опустошенность и усталость. В переулке, в центре города, где находилась его квартира, было тихо. Ни людей, ни проезжающих машин. Филипп глубоко вздохнул. Он любил такие летние вечера, когда можно постоять на улице, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Темнело быстро. Перед подъездом писатель остановился, нащупывая в рюкзаке ключи. Он приложил брелок к двери и зашел в подъезд. Его окутал полумрак. Поднялся по ступенькам на площадку, где находились почтовые ящики. Что-то привлекло внимание Филиппа, и он подошел к ним. Клочок белой бумаги торчал из его ящика. Писатель открыл его. Внутри лежал лист, свернутый пополам. На нем прописными буквами написано «Смирнову Ф». Сам не понимая почему, молодой человек обернулся на дверь, а потом посмотрел по сторонам. В подъезде никого не было, но неприятное чувство, будто за ним наблюдают, шевельнулось в груди. Филипп прислушался, а затем быстро побежал по лестнице наверх, на четвертый этаж, к своей квартире. Оказавшись дома, он бросил рюкзак на пол и прошел в комнату. Писатель развернул лист и прочитал. «Филипп, приходи, пожалуйста, сегодня вечером на выставку в музей частных коллекций. Это очень важно. Только обязательно приходи. Позвонить не могу. Коля». Он перечитал записку несколько раз. Ни один знакомый Коля не приходил ему на ум. Пришла мысль, что записка адресована не ему, но его имя на листе не давало шансов этой версии. Этот Коля явно знал писателя и отправил записку, чтобы Филипп пришел. Но что за странный способ? Если кто-то из знакомых, почему нельзя было позвонить или отправить СМС-сообщение? Странно. А это означало, Филипп обязательно вечером придет в музей.